Глава 31. Хорошо, хоть Лёшки со мной не было. Не видел эту безобразную сцену. Я иду на кухню и ставлю чайник. Дома без сына тихо и непривычно. Но это даже к лучшему сейчас. Есть возможность подумать. Я наливаю чашку чая и смотрю в темное окно. Я, конечно, ожидала чего-то подобного, но не в таких масштабах. Олег уже переступил все границы. Либо он свихнулся, либо ему настолько нужны деньги. Наплевав на приличие, звоню юристу. Он отвечает сразу же. Голос спокойный, деловитый. «Добрый вечер, Елена Павловна. Что-то случилось?» «Здравствуйте, Иван Петрович. Да, случилось. Я вкратце объясняю ему ситуацию. Юрист слушает меня, не перебивая. Повисает пауза». «Это плохо. Ваш бывший пошел в разнос. Подтверждает он мои худшие опасения». «На наше дело это не повлияет. Наоборот, если на него заведут уголовку, это только облегчит развод и раздел имущества. Но вот вам надо быть осторожной. Кто его знает, что ему в голову взбредет? Обычно люди идут на крайние меры, когда их что-то или кто-то сильно прижмет. Вспомните, не было ли у него серьезных долгов?» «Я не знаю», – растерянно говорю я. «В последнее время он говорил, что у него на работе проблемы, постоянно какие-то штрафы, невыплаты. Денег стал сильно меньше получать, я потом решила, что на любовницу тратил». «А не было ли у него каких-то зависимостей? Алкоголь? Наркотики?» «Нет, не было, твердо говорю я. Я бы заметила». «Но все равно, старайтесь не ходить одна в темное время суток и держите при себе какое-то средство защиты», — советует Иван Петрович. «Да, поняла. Глухо отзываюсь я». «Не переживайте. Илона как протрезвеет, побежит в полицию. А когда его найдут, ему будет не до вас». Старается приободрить меня юрист, но мне почему-то легче не становится. Я кладу трубку. Сердце наполняет тревога. За сына и за себя. Олег вполне может попытаться надавить на меня через Лёшку. Телефон звякает. Я открываю сообщение от Игоря Валерьевича. «Как добралась?» «Все хорошо», — отвечаю я. «У меня будет просьба». «Все что угодно». «На тренировках приглядывай за Лёшей и не отпускай его никуда без меня. Я сама буду его приводить и забирать». «Лен, напоминаю на всякий, ему 15 лет. Что-то случилось?» «Да, это связано с бывшим. Потом объясню». «Понял. Принял. Все сделаю». «Спасибо». Сын, конечно, будет недоволен, но, думаю, поймет. Я немного расслабляюсь. Телефон снова звякает. «Я тут подумал. Давай посмотрим кино». «Я же говорила, что не хожу на свидание». «А и не надо никуда идти. Давай вместе посмотрим каждый из своего дома. Потом обсудим. Интересно будет. Соглашайся». «Нет, спасибо». Пишу я, но палец зависает над кнопкой. «Не отправляю». «Ну а почему бы и нет? Меня ждет одинокий вечер. Сейчас как начну себя накручивать, потом вообще не усну. Пожалуй, можно и посмотреть что-то интересное. Да в хорошей компании». Стираю написанное и пишу снова. «Ок, давай». Мы совместно выбираем фильм, и я забираюсь в кровать с вкусняшками. Не все же мне время переживать да волноваться. Приятности тоже должны присутствовать.